Глава 30. Наступил тот самый день, и утро его ничем не отличалось от предыдущих. Из газет я знала, что утром и днем на стадионе Саффорда будут проходить товарищеские матчи, а во второй половине дня, когда народ уже разомнется и развеселится, начнется торжественная часть праздника и концерт. Но здесь, в логове, никакого праздника, конечно, не чувствовалось. После обеда пришла Лили, передала от Эмельды привет и приказ собираться. Сборы были недолгими. Я надела самое простое и удобное платье, проверенные туфли на маленьком каблучке, тщательно расчесала волосы и повязала поверх них ярко-зеленый шелковый шарф. В карман с внутренней стороны прицепила булавку. Вот и все приготовления. В таком виде я и прошествовала за горничной сначала через всю цепочку коридоров и лестниц, затем через парк и остановилась на площадке перед стареньким магикаром. Эмельда и Дон уже были здесь, и если шатен не изменился, то Мелли было не узнать. В светлом хлопчатобумажном платье, без косметики и своих фирменных каблуков, она была похожа на молодую девушку из небогатой добропорядочной семьи. Только цепкий взгляд выдавал в ней хищный нрав. «Вот и ты, дорогуша!» Наша атаманша придирчиво оглядела меня и едва заметно кивнула. «Как настрой?» «Боевой», — обозначила я улыбку. Дон хохотнул и передернул плечами, поправляя пиджак. «Ну что, сегодня у меня целых две подружки», — как-то чересчур весело заявил он. «Да, ты у нас фартовый малый», — Эмельда похлопала ладонью по его груди и тут же скомандовала. «Садитесь в магикар, пора». Ехали мы снова с пологом на окнах. Через некоторое время его опустили, и я прильнула к окну. Мы проезжали окраины Саффорда, и даже здесь чувствовалось всеобщее приподнятое настроение. То тут, то там попадался народ, одетый в желто-красную цвета саффордских быков, спортивную форму. Звучала музыка, ресторации выставляли стулья и столики прямо на улице и угощали спортсменов прохладительными напитками. Чем ближе мы подъезжали к центру, тем сильнее чувствовалась атмосфера праздника. Украшенные улицы, нарядные жители, танцы, смех, детвора с перемазанными сладкими угощениями мордашками. «Хорошо, охранка работает», — сказал вдруг Дон, слегка тыча меня локтем под ребра. «Смотри, как лихо парня в оборот взяли». Я посмотрела внимательно туда, куда он указал, и заметила, как двое неприметных мужчин похлопали по плечам третьего и пошли с ним к переулку. Со стороны это выглядело как неожиданная встреча друзей. «Да, их тут битком», — серьезно кивнула Мелли, разглядывая улицы. Высадились мы на относительно тихой улочке ближе к центру. Дон сразу приобнял нас обеих за талии. «Ну что, цыпочки мои, пойдем прошвырнемся». Эмельда глупенько захихикала, уткнувшись носом в плечо нашего кавалера. «Марта, ну же, не будь букой, улыбайся», — зашептал мне этот самый кавалер на ухо. «А то кажется, что я тебя силком тащу». Пришлось изобразить радость, и к площади мы явились эдакой развеселой воркующей троицей. Народу на улице, ведущей главному на сегодня месту действий, было столько, что не протолкнуться. Образовался затор. Вход на площадь ограничили и по одному проверяли каждого входящего. Мы пристроились в эту огромную очередь и медленно вместе со всеми побрели к пункту охраны. Дон отвешивал пошленькие шуточки, народ вокруг хихикал, мы с Мелли хлопали глазками и улыбались. Все это ужасно утомляло. Сама процедура осмотра заняла всего несколько мгновений. Маг в черной форме боевого крыла окинул меня взглядом, приложил ладонь ко лбу, прислушался к себе, кивнул и бросил «проходите», глядя уже на следующего человека. То тут, то там вспыхивали скандалы. Кого-то не пропускали из-за слишком высокого уровня дара, у кого-то пытались изъять перочинный нож или зачем-то прихваченную с собой хлопушку. Скандалистов быстро отводили в сторону для разбирательства. Концерт уже шел вовсю. На сцене танцевали дети, изображая бойких спортивных бычков. «Не зевай, лапа, потеряешься». Дон снова прицепился ко мне, выглядывая в толпе Эмильду. «Или уведет меня какая-нибудь краля». «Упокой источник ее душу», — буркнула я. Дон ухмыльнулся и принялся с интересом меня разглядывать. Продвигались мы довольно бодро. Дон, надо отдать ему должное, довольно бережно вел нас за собой, прокладывая путь через толпу. То ли народу было много, то ли площадь оказалась больше, чем мне помнилось, но мы шли целую вечность. Когда же, наконец, добрались, наш кавалер во всеуслышание возвестил. «Давайте-ка тут остановимся. И давки такой нет, и видно все вполне неплохо». «Ага, неплохо. Павильон, например, видно просто прекрасно, а большего нам и не надо». Сам наш объект представлял собой огромную палатку, собранную из красных и желтых щитов. На мгновение мне захотелось поскорее с ним разделаться. Ничто так не выматывает, как ожидание. Стояли мы, понятное дело, в первых рядах, прямо перед импровизированным ограждением в виде невысокого металлического забора, установленного полукругом. Перед ограждением траурной цепочкой растянулись боевики на расстоянии 4 футов друг от друга. Вот между двумя такими молодцами я и должна буду бахнуть. Недалеко от одного из охранников шумно радовались две блондинки-хохотушки, в которых я сразу заподозрила тех самых неведомых девочек, которые должны были нам помочь. И девочки вполне справлялись. Бедный охранник чуть не окосел, пытаясь одновременно следить и за порядком, и за белокурыми прелестницами. Бабули и Холста я пока нигде не заметила. И демоны с ними, пусть бы вовсе не пришли. Эверта я тоже нигде не заметила, хотя смотрела вокруг так пристально, что Дон легонько толкнул меня плечом. «Кого это ты там так выглядываешь, мышка? Тебе что, меня недостаточно?» Пришлось срочно хихикать, жеманничать, заодно уверяя, что его мне вполне достаточно, можно бы даже и поменьше. На сцену тем временем вышел местный женский хор и так лихо грянул любимую многими народную песню, что публика пошла в пляс. Звук, усиленный магией воздуха, заполнял все пространство площади. Пару раз я замечала, как Эмельда, словно случайно, отходила в сторону и обменивалась парой слов с каким-то незнакомым типом. После этого она кивала головой, словно в такт музыке, и возвращалась к нам с Доном. Когда хор затянул 3-ю или 4-ю песню, к нам протиснулись Бобби и мистер Смит. Бабуля нарядилась в желто-красные цвета быков, и Ирьяна раздвигала толпу, орудуя сумочкой. Бобби в этот раз выглядел побитым жизнью и выпивкой жалким мужичонкой, которого пожилая матушка притащила с собой. Он постоянно извинялся, втягивал голову в плечи и отыгрывал свою роль просто блестяще. Я пританцовывала для вида и заодно, чтобы скинуть излишнее нервное напряжение, и все скользило взглядом по лицам в толпе в надежде отыскать одного голубоглазого менталиста. И когда уже начала всерьез волноваться, почувствовала, как кто-то врезался в меня сзади. «Извиняйте, дамочка, мель пардон», — раздался за плечом такой знакомый голос. Я резко развернулась, чтобы увидеть перед собой крепкого мужчину в коричневом костюме рабочего с пухлыми, как у малыша, щеками и рыжеватыми усами. От него явственно разило дешевой выпивкой. И только глаза эти я бы узнала где угодно. «Эй, ты, баран, смотри, куда прешь!» — бросился на мою защиту Дон. «Так это, я ж без умысла, демоны попутали!» — забормотал Эверт. «Извиняйте еще раз!» И он с виду неуклюже, а на деле достаточно осторожно, потрепал меня по плечу. «Знаем мы этих демонов», — послышалось из толпы. «В бутылках живут, так ими и тащит на всю округу». «Так того, праздник же», — поскреб в затылке трудяга и к ужасу моему направился прямо к стоящим в оцеплении боевикам. «Слышь, служивые, не пропустите!» «Опаздываю, малёха, пока все это обходить. Пропуск у меня туточки, вы не думайте». Он достал из-за пазухи бумагу с радужными разводами магической печати. «И карточка моя тут, все честь честью. К начальству вон туда подойди. Один из боевиков глянул мельком на протянутую бумагу. «Может, и пропустит». «Ага, понял. Премного благодарен». Эверт, взглянув на меня на прощание, начал пробираться, куда ему показали, и я же молилась Источнику и всем демонам попеременно, чтобы у него все получилось. Чтобы отвлечься и не смотреть ему вслед, я снова принялась пританцовывать. На сцену вышел оркестр, потом акробатки. И тут даже я засмотрелась на их головокружительные номера. Ровно до того момента, когда заметила в толпе совсем рядом с Холстом подозрительно знакомую черноглазую девчонку. А не с ней ли мы ходили воровать амулет с личиной? Тот самый, что сейчас у нее, как пить дать, на шее болтается. С ней демонов мне в печень. И зовут ее Ноэль. Словно подтверждая это, негодник мне еще и подмигнул. Что он вообще тут делает? Зачем Диксон его сюда притащил? Хоть бы Эверт скорее вернулся. Но его не было. На сцену поднимались фокусники и циркачи. Актеры местного театра разыгрывали веселые сценки, пели оперные дивы. А он все так и не появлялся. А сейчас, дорогие наши зрители, торжественный момент. Поприветствуем супругу нашего уважаемого мэра, неповторимую мэм Элеонору Гриффит. Раздалось со сцены, и сердце подпрыгнуло и забилось где-то в горле. Наша группа диверсантов, не сговариваясь, подобралась поближе ко мне. Я же, словно зачарованная, смотрела, как на сцену выходит приятная мэм средних лет в красном платье и одновременно нашаривала в кармане булавку. Боли от укола я даже не почувствовала, только сжала палец покрепче и, незаметно растирая капельку крови по серебряному медальону, усиленно думала. «Эвер Диксон, где бы демоны тебя ни носили, пусть несут сюда, ты обещал быть рядом. Так исполняй клятву». Мэм Гриффит тем временем говорила о том, что эту речь должен был произносить ее муж, но он, как законопослушный гражданин, не стал нарушать установленные ради безопасности правила. О том, какая большая честь для нее поздравлять всех жителей города с этим важным для них всех праздником, и о том, что в такое непростое время важно не бояться, сплотиться и так далее. Трое магов-воздушников, стоящих рядом, помогали усиливать ее негромкий, но уверенный голос. Что-то дернуло меня посмотреть немного в сторону, чуть левее злосчастного павильона, и я вздрогнула. По широкой дуге, странно петляя, несся со всех ног долгожданный менталист, да так, словно за ним и в самом деле гнались демоны. А через долю мгновения стало ясно, что и вправду гнались. Только не демоны, а охрана. Диксон что-то выкрикивал, делал какие-то знаки, но звук до меня не долетал. Единственное, что я поняла, с павильоном что-то не так. Звук — магия воздуха. Я отчаянно попыталась поймать разлитое над зрителями слабенькое магическое поле, помогающее усилить голос и создать небольшой воздушный поток, но тщетно. Звуки долетали, но словно в неисправном лангофоне. Тем временем Эмельда вплотную приблизилась ко мне, ухватив за плечо. Знак, чтобы я настраивалась на магию огня. Знакомая ярость поднялась внутри моментально. Вот только голова моя была занята сейчас совсем другим. Я предприняла последнюю попытку. Нет, не выходит. Словно во сне я услышала, как Мелли закричала «Ура!», подавая финальный сигнал нашей группе. И тут шальной блуждающий ветерок донес до моего слуха собственное имя. И еще что-то, кажется, дети? Только не это. С четырех сторон на меня направились магические потоки. Остановить их сейчас я бы не сумела даже за все сокровища мира. Мозг лихорадочно искал варианты. И нашел только один способ выплеснуть эту энергию так, чтобы не задеть живое. Я вскинула руки в защитном жесте в сторону павильона и мысленно выкрикнула «Цитиус». С рук сорвался темный расширяющийся луч, охвативший почти все здание павильона, и в следующее мгновение купол и две его стены осыпались серым прахом, Оставшиеся щиты раскрылись, упав на землю, как лепестки на редкость нелепого цветка. «Что за...» — прошипела была Эмильда, железной хваткой стиснув мою руку чуть выше локтя, но сразу замерла. В середине цветка, среди серых по колено гор пепла, уцелевших ящиков и груды других предметов, стояли, щуря глаза, три разновозрастных мальчишки и с удивлением оглядывались по сторонам, еще не совсем понимая, что произошло, и не успев испугаться. Ветер подхватил легчайшую пыль и сизой вуалью укутал место происшествия. «Подстава! Уходим!» — раздалось над ухом. «Кажется, Бобби, но оглядываться я не стала, торопливо ища глазами Эверта. К ужасу моему охранники его настигли и сейчас заламывали за спину руки. Менталист на мгновение посмотрел в мою сторону так светло, словно все худшее уже позади. И этот взгляд, в котором сквозило облегчение, резанул острее любого отчаяния. Я почувствовала, как меня за руку дернули назад, в толпу. Люди начали волноваться, никто толком не понимал, что происходит. «Что там такое? Рухнуло чего? Кого поймали?» Я сделала вид, что поднимаю с земли что-то, тем временем развязывая шарф и скидывая его вниз. И вовремя. «Девицу ловите! В зеленом такая! Тут стояла!» Ноэль вынурнул впереди, как утенок из пруда. «Я ее видела, да. Вон туда пошла, с женихом вместе. Вон он, смотрите!» И девчонка замахала руками в ту сторону, куда до этого смылся Дон. Мы же с Эмильдой двинулись в противоположную сторону, протискиваясь поглубже в толпу. Морталистка так и не отпустила мою руку и порой бросала на меня такие странные взгляды, что мне точно стало бы не по себе, если бы голова не была занята одной мыслью — побыстрее выйти отсюда и придумать, как вытащить Эверта. Выбрались мы не так скоро, но почти без происшествий. Отыскали тихий закуток в одном из проулков и пристроились на одинокой скамье. «Вас хотели подставить», — начала я, чтобы не молчать. Мелли тихо выругала себе под нос. Потом снова странно посмотрела на меня и неожиданно спросила. «Какого демона происходит, Марта? Почему я не могу тебя даже пальцем тронуть? Это тоже какая-то магия?» Я смотрела на нее непонимающе, а потом до меня начало доходить. «Ты хотела меня убить?» «Вроде того», — не стала юлить она. «Но не смогла. И веришь, дорогуша, дело вовсе не в сантиментах». Я вглядывалась в ее лицо, узкое и бледное, обрамленное черными волосами и с бровями в разлет, как у Терри. Можно было, конечно, и догадаться, если бы не вся эта круговерть. «Хельдехейм», — скорее сообщила, чем спросила. «Ты потомок Хельдехеймов?» «Понятия не имею», — пожала плечами Эмильда. «Я подкидыш, и о своих настоящих родственниках не знаю ничего». «А я, выходит, в курсе. И у меня для тебя не слишком хорошие новости». И я сжато рассказала нашей последней, пятой подруге по несчастью о клятве и связи на крови, которой мы обзавелись благодаря нашим предкам. «Поэтому ты не можешь причинить мне вред», — добавила в конце. «Тебе вообще невыгодно, чтобы кто-то из нас пострадал. А сейчас один из нас находится в лапах боевиков. Именно ему мы обязаны тем, что дети в павильоне живы и невредимы». Я закусила губу, чтобы не раскиснуть. «Я должна вытащить его, чего бы мне это ни стоило». «У маг-контроля-то?» усмехнулась Эмильда. «Хоть из самой бездны. Готова спорить, ваш хваленый маг-контроль ничуть ее не лучше. И доверять там нельзя никому. Что орден этот, что маг-контроль, никакой разницы. Спица вот или Лестер Кингсли, демона ему под одеяло». Меня охватила такая злость, что я уже слабо соображала, что говорю и кому. Краем сознания только отметила то, с каким странным выражением смотрит на меня Мелли. «Не удивлюсь, если он и есть ваш кесарь, или как его там?» «Так, говоришь, Лестер за охрану отвечает?» «Значит, пойду прямо к нему. И пусть только попробует шваркнуть меня своей эмпатией, я ему устрою светопреставление». И я не шутила. Наверное, в первый раз за все это время я осознала, что на самом деле могу быть опасна, могу использовать свои странные способности не только чтобы защищаться или быть оружием в чьих-то руках, но и в своих личных целях. И сейчас цели эти были далеко не мирными. Еще одна мысль обожгла. «Мисс Грей теперь тоже имеет зуб на кесаря?» — спросила я, внимательно следящую за моими метаниями Эмельду. «О, да, будь уверена», — она встала со скамьи. «Он теперь будет землю рыть, чтобы до этого гада добраться. Орден сегодня нажил себе нового врага. Ладно, дорогуша, мне пора. Грей лучше побыстрее узнать, если не все, то многое». И Эмельда поспешила прочь, постукивая по мостовой непривычно низкими каблуками. Но вдруг остановилась и, немного посомневавшись, все-таки сказала. «И Марта, это совершенно точно не Кингсли». И свернула в переулок, прежде чем я успела ее о чем-то спросить.